Глава 27. Несколько дней меня никто не беспокоил. Видимо, лаборанты колдовали над полученной кровью, и добавка им не требовалась. Потом они засуетились и принялись брать через день, но по чуть-чуть. «Вы ее совсем обескровите!» – возмущался Алекс, переживая за меня. «Она и так уже такая бледненькая!» И я прямо подумала, что в этот момент он добавит еще и «неаппетитненькая». Может, моему персональному вампиру, раз хочется пить мою кровь, когда я так выгляжу? А то педалага жаловался, что еле сдерживается, когда чувствует ее запах. Не переживай за меня. Я коснулась его руки. Надо, значит, надо. Я видела, что он страдает, отпуская меня в фургон кровопийцам. Но надо было довести дело до ума. Раз уже я стала носителем важной вакцины, то меня нужно исследовать вдоль и поперек. 2 месяца длились заборы крови. В дом никто не входил, все жили в палатках, да и погода позволяла. И вот однажды утром к воротам подкатила навороченная машина и въехала во двор. «Это спонсор проекта», – пояснил Алекс, глядя, как жутко дорогая машина паркуется чуть ли не у входной двери. Алекс встал сзади меня и обнял. Я положила ладонь на его руку. Так бы и стояла в его объятиях всю жизнь. «Спонсор?» – переспросила я. «Если не было бы его, то не было бы ничего. Ты же говорил, что спонсирует разработку вакцины Тори», – напомнила я. «Она участвует второстепенно. Ее денег не хватило бы и на 1/10 долю того, что нужно. Все оборудование дорогое, химикаты, наемы, зарплата медицинских работников, докторов наук и прочих разработчиков вакцины. Да и купол прикрытия обошелся в копеечку». «Какой купол?» – нахмурилась я. «Неужели ты думаешь, что такая орава людей с фургоном и палатками осталась бы незамеченной око? На то оно и око, чтобы видеть все. Хочешь сказать, что он нас не видит?» – изумилась я, недоверчиво поглядывая на палатки. «Конечно. Иначе мы стали бы добычей ока в первый же день. Ну, максимум во второй. Над нами раскинута маскировочная сеть из тончайших нитей немыслимо дорогого сплава, который сбивает сигналы всех радаров, сканеров, тепловизоров и дронов. Когда же раскинули эту сеть, если мы на следующий день после всей заварухи были в этом доме?» – недоумевала я, не зная, о чем и думать. «Успели», – уклончиво ответил Алекс. «Я очень благодарен Нику Майеру за его помощь». Из машины вышел холеный, подтянутый молодой человек, не старше Алекса. Высок, черноволос, хорош собой. По его престижному виду можно было безошибочно сделать вывод, что мужчина успешен в бизнесе. Вальяжной походкой он подошел к двери. Алекс поспешил на помощь. «Привет, дружище!» Он хлопнул гостя по плечу. «Рад тебя видеть, Алекс!» Ник расплылся в открытой улыбке и тут же въелся глазами в меня. Я неосознанно поправила короткое зеленое платье. «Так вот она какая, наша легендарная охотница!» «А чего сразу легендарная?» Мне не понравилась его фамильярность. «Еще и клыкастенькая, как вампирша!» Сравнив меня с вампиршей, Ник окончательно испортил мое мнение о себе. Причем он успел это сделать еще до того, как Алекс представил нас друг другу. «На вашем месте я была бы осторожнее с охотницей», – рыкнула я, сделав ударение на последнее слово. «Кейт – это Ник. Ник – это Кейт». Алекс попытался прервать наш обмен колкостями. «Очень приятно». Ник протянул мне руку. «А уж как мне-то приятно!» Сквозь зубы процедила я в ответ, протягивая руку. Он сделал вид, что не заметил моего недовольства, и поцеловал мою руку. И зачем такие телячьи нежности? Единственный мужчина, который может целовать меня, стоит рядом с ним. «Прошу». Алекс жестом предложил гостю пройти в дом и сесть в кресло. Сам увлек меня за собой и усадил на диван, расположившись рядом. Положил руку на мое плечо. Я просто кожей чувствовала, что сейчас идет битва самцов. Ник распустил павлиний хвост. А Алекс хищно, как тигр, демонстрирует, что самочка занята и принадлежит ему. Я решила подыграть своему тигру и взяла его за руку. Это мой мужчина, и я его женщина. Если кому непонятно, то мы объясним. К тому же, не надо забывать, что подружка тигра – тигрица. А с хищниками не стоит играть в кошки-мышки. В этом дуэте всегда побеждает кошка. Вижу, вы тут не скучали. Ник наконец-то правильно расшифровал посылаемые ему сигналы. Можно и так сказать, усмехнулся Алекс, прижимая меня к себе. Наше опасное приключение закончилось романом. Вот и славненько, подытожил Ник, плотоядно осклабившись. Что привело тебя в нашу скромную обитель? Алексу надоели игры. Он требовал конкретики. Ник немного помолчал и, пристально посмотрев на меня, сказал. «А привело меня сюда одно деловое предложение». Он произнес это настолько алчно, что мне даже показалось, что у него на месте зрачков вспыхнули золотые монеты. «И какое?» – осведомился Алекс ледяным голосом. «Око предлагает настолько большие деньги, что ни один живущий на земле никогда не видел их и не трогал». Алекс напрягся. Я почувствовала, как закаменели его мышцы. В воздухе повисла липкая тревога. «И за что око готово платить такие деньги?» – холодно спросил Алекс. «За твою крошку!» – цинично ответил Ник, облизнув губы. «Она им нужна!»